Радигаст, Дид и Курент. По прошествии какого-то времени, когда солнце, луна и звезды снова засияли на небе, Велес явился в Ирий. «Чего тебе?» Грозно закричал на него Сварог, даже привстав со своего золотого престола. «Твой сын пытался провести меня?» Пожаловался Скотий бог. Владыка неба облегченно выдохнул. На его опаленных жаром горна губах заиграла улыбка, а васильковые глаза заискрились радостью. Только недавно в Ирии, на перу богов, устроенном в честь возвращения светил, шумно веселились покровители скоморохов Облупа и Пинай. Но самыми голосистыми оказались веселый Дид да его вечно хмельной братец Курент. Нельзя было сказать, какие из богов стали их родителями, но никто и не думал об этом. Дид изображал из себя поднаторевшего в черном колдовстве Велеса, а Курент — прикидывавшегося глупцом беззаботного балагура. Хлесткие поговорки, которые так и сыпались из уст Курента, тут же подхватывались богами. И Сварог, обращаясь к гостю, настоящему Велесу, конечно, вспомнил одну такую остроту. «Говорят, что на всякого мудреца довольно простоты. Не так ли, братец? Однако же я пришел не шутки шутить», — фыркнул Велес. «Ты сам ведаешь, о чем идет речь. Раз уж так получилось, хорошо. Я не буду требовать наказания похитителя и тем более возвращения светил. Пусть солнце по-прежнему трусливо бежит от меня, но я остаюсь отцом Мирота Месяца и пастухом коров Волосынь, то есть моих жен». Сварог, не зная, куда клонит Велес, почувствовал нетерпение. Присутствие владыки Нави в Ирии никогда не нравилось ему. «Все, что ты говоришь, мне давно известно. Лучше скажи, чего тебе нужно». Гость ухмыльнулся. «Пусть Радигаст, если он уж такой ловкий и удачливый воин, достанет мне богиню золота и войны Клювину». «Хорошо, так и будет», — объявил Сварог. «А теперь уходи отсюда поскорее». Взвился черный вихрь, и Велес исчез, будто его не бывало. А Сварог тотчас призвал Радигаста и сказал о том, что от него требуется. Сын властителя Ирия раскрыл глаза от удивления. «Богиню золота и войны Клювину? Но кто она? Никогда мне не доводилось слышать про нее». Тогда Сварог призвал прочих богов. Но на этот раз не на шумный и радостный пир, а на вече, посвященное решению важных дел. Вот собрались боги. Пришел четырехглавый старик Световид, владыка вселенной в белых одеждах, мрачный триглав в черном плаще, точнее его тень. Ведь сам Исполин давным-давно сгинул в морских волнах. Явился даже дед ветров Стрип, в разорванной шапке, в развивающихся, как крылья, лохмотьях, пришли мудрые старшие богини Циза, мать-владычица Рыбного моря и выбрасываемых волнами на берег водорослей и семян, Подага с головой коровы, не спосылающая теплые ветра, Дивия, стоявшая у самого замысла мира. Стали боги судить да рядить, но у кого не спрашивали, никто не мог припомнить никакой Клювины. А уж о том, чьего роду она была, кто у нее отец, мать, да и есть ли они, так о том речь даже не заходила. Однако в поднявшейся суматохе небожители не заметили, что не явилась на зов Сварога одна Марана. Наконец кто-то сообразил послать за богиней-чародейкой. И вот Маран, переступив порог собрания, отбрасывая от раскрасневшегося лица черные, как смоль, волосы, щуря ярко-синие очи, едва заслышав имя Клювины, рассмеялась. «Что же вы раньше за мной не посылали?» Даже четырехглавый световид по очереди поворотил к ней каждое из своих лиц. «Значит, тебе известно, кто она такая? Это Клювина!» Хором воскликнули боги. Мурана кивнула. «Конечно, известно. Это богиня, дочь Медного Лба, великана, что правит Медным Царством. Тот сам сотворил Клювину из золота и человеческой алчности, ибо они являются истинными причинами всех войн. Впрочем, у Медного Лба, говорят, имеется еще одна настоящая дочь из плоти и крови. Ее красота затмевает все, что не есть в других царствах. Зовут девушку Припегалой, только вот никто ее не видывал до сих пор, потому как отец прячет Припегалу в отдаленном городе своей страны». «Но нам нужна Клювина. Где же найти ее?» «Там, где и Припегалу, в Медном Царстве, которое находится на самом краю света». Тут три сворожича молодцевато подтянулись. «Доберемся. Вскочим на борзых коней и в путь дорогу». Но Мурана первым делом сурово взглянула на своего супруга. «Нет, Радигаст, тут даже Перун с Ладаном не будут тебе помощниками». Бог-всадник сжал кулаки, так что кожа затрещала на них. «А кто же?» «Лучше возьми с собой Дида с Курентом и еще облупу с Пинаем не забудь». Радигаст расхохотался так, что птицы в райском саду за окнами Ирия раскричались, повспархивав с веток. «Это ты верно, женушка, пошутить решила. Какой толк будет от хмельных скоморохов? Да еще и объедал и опивал». Но богиня-чародейка, поджав губы, только молвила: «Мне это самой до конца неведомо. Но так я увидела в своем волшебном зеркале». Делать нечего. Радигаст по очереди простился с братьями. Каждого крепко обнял за плечи, расцеловал в сахарные уста. «Ну, родичи, не поминайте одноглазым лихо. Как вернусь, так сразу сядем за пир-свадебку. Так и быть, породним Велеса с этой Клювиной. Только уж боюсь, сколько криков будет, как Ния пойдет вопить да рвать на себе волосы». Впрочем, Ладан и Перун сами не стали спешить садиться в седло. «Мурана права. Тебе, брат, решать дело с Велесом. Ты уж не взыщи. Сам поклялся, сам и отвечай». «Да что вы, братья!» Даже немного обиделся бог-всадник. «Стал бы я обижаться на вас. Сам кашу заварил, сам буду и расхлебывать». После этого пошел Радигаст к Диду и Куренту. Те сразу согласились ехать, только сказали: «Возьмем мы с собой припасов, медов, пива, питья разного, да кричалок и сопелок». После этого бог-всадник заглянул к объедали облупе. Тот с большим брюхом, с масляными губами сидел, распустив ширинку на штанах. А тем временем карлы подвозили ему хлебы на телегах. «Ну что, пойдешь со мной в Медное Царство? Там, говорят, хлебный колос от земли растет, а хлеба столько, что его из печи не успевают», — молвил Радигаст. Облупа вздохнул. «Эх! Места еще бы! Колбас к хлебу! Будет тебе и мясцо, и колбасы, и дичина, и быки жареные, и поросята молочные с хреном да сметаною! Что же, подумать надо! Постой, это еще не все! Будет тебе и бараний бок с кашей, луком и рыжиками солеными, и зайчатина с почками верченая. Ну, не знаю. Да ты послушай, и гуси со сливами, и утки с яблоками, и караси со сметаной. Облупа так слюной и истек. Эх, что же ты, окаянный, до сих пор не сказал, что ехать прямо сейчас надо? Ну что же, где кони? Мигом собрались и отправились они к опивале. Тот лежал у самого берега реки и никак не мог напиться. Уж илистое дно показалось сбившимися на нем рыбами. Радигаст только рот раскрыл, да обмолвился о молочных реках с кисельными берегами, да об озерах с брагою, вином и пенным медом, как опивала от реки наконец отвалился и, подпоясавшись, сказал. «Где же вас прежде упыри да вурдалаки носили? Что тут я хлебаю всякую мутную воду, когда есть страна, где всякого самого лучшего питья будет вдосталь?» Наконец, все трое собрались и поехали. Ехали, ехали, много верст отмахали, а никак не могли доехать до Медного царства. Уж и 39-е, и 30-е царство миновали. Тут Радигаст догадался достать зеркальце, что ему перед поездкой Морана вручила. Посмотрел, увидел там жену и спросил. «Что ж нам делать? Уж мы до края света добрались, а никто и слыхом не слыхивал о Медном царстве». Морана задумалась, прикусила сахарные уста, а потом и ответила. «Надо, верно, вам трех встречных великанов с собой взять. Тогда точно дойдете. Только вот еще о чем хочу предупредить тебя, мой любезный супруг. Когда придет время посылать одного из великанов за перстнем и туфельками для Клювины, скажи, чтобы он не вздумал на обратном пути зайти в город, где живет богиня. Великаны слишком падки на большое богатство. Кроме того, мне кажется, Клювина, несмотря на то, что сама сделана из золота, настоящая колдунья». «Ну, делать нечего. Поехали дальше. А места пошли совсем дикие, пустынные. Уже скоро коням стало нечего есть, когда ехали всадники до каменотеса. Сидел этот огромный великан с огромным молотом за пазухой, мерз возле ярко горящего огня, да не мог согреться в 12 шубах да 12 кожухах. А у Радигаста и его спутников пот ручьями потек от сильного жара. «Как звать тебя?» — спросил бог-всадник, прикрывая лицо от летящих в него искр. «Камнекрут. Пойдешь с нами?» Великан затряс щеками, защелкал зубами. «Как не пойти? В дороге авось согреюсь, а тут все равно помирать от стужи». Тронулись дальше. Наехали в скорости на густой лес, а там посреди поляны нашли крючконосого великана, заросшего щетиной, с одним огромным глазом посреди лица. Все всматривался он, всматривался, да бормотал. «Вижу Медное царство, множество раскинувшихся среди нив и дол городов, густые зеленые леса, сочные луга, чистые озера. Вот дворец. Все хоромы под медными маковками, а в самой большой хоромине медный лоб сидит, глазищами своими пялится». Ну, Радигаст и на этот раз не стал долго с разговорами тянуть. «Как звать тебя?» «Верлиока». «Поедешь с нами?» Великан дернул себя за клочковатую бороду. «С радостью. Давно хотел то царство повидать. Наконец, набрели в чистом поле на великана с липовыми ногами, что его шагами мерил. Да так шагнет, скрипнет, и уже на другом конце поля. Радигаст только открыл рот, как великан сам себя назвал. «Я Скоробег. Пойдешь с нами, Скоробег?» Великан широко расставил свои липовые ноги. «Эх, как не пойти с вами? Я давно мечтал весь мир шагами перемерить». Долго ли, коротко ли ехали, как приехали в одно царство. Да только оно все оказалось из камня. Всадники с коней слезли, ходили, ходили, видят кругом одни истуканы. И скот, и люди, где кто был, стоял или сидел, кто куда ехал, все окаменели. Иной человек дрова рубил, топором замахнулся, да так и застыл. Иной богач чару поднял, да так и не отпил из нее. Дид и Курент переглянулись, коротко. Всю веселость и хмель с них как рукой сняла. Но делать нечего. Время на дворе позднее, и хоть было боязно так оставаться среди камней, все же в чистом поле заночевать еще хуже. Да и чего богам было бояться, когда с ними путешествовали целых три могучих великана? «Что, братцы, заночуем?» — спросил весело Радигаст. Вот достали посланцы Ирия припасы. Разожгли, из чего было, всякой ветоши, костер, поужинали и спать легли. Утром просыпаются и видят. Их со всех сторон истуканы обступили. Да не простые, а воины. В шлемах, с мечами, с щитами, с копьями, выставленными наперевес. «Эге, да здесь колдовство, как-никак!» — смекнул Радигаст. Тут он к Камнекруту первонаперво обратился. «Ты вроде как каменотес!» Великан обрадовался. «Вот это дело! Сейчас молотом своим я помашу и точно согреюсь, а то уже чуть не околел!» Достал Камнекрут свой чудовищный молот из-за пазухи и давай бить-крушить каменную рать. Скоро от войска того ничего, кроме обломков, не осталось. Тогда Радигаст сказал Верлиоке. «А ты, дядька, глянь-ка наперед, что видишь в далеком царстве?» Вот стал глядеть Верлиока, выставив свое буркало, словно бы зеркало огромное. Глядел, глядел, всматривался, всматривался, моргал, моргал и говорит. «Вижу, что за дворцом Медного Лба то ли другой дворец, то ли город стоит. А в том городе вся из золота нагая девка на всеобщее позорище выставлена». Обрадовался Сварожич. «Ну так это богиня Клювина, видно, и есть». Вот в недолгое время собрались, поехали дальше. А горы все круче. Выше. Наконец наехали на какую-то пещеру. Въехали с одной стороны в нее, выехали с другой. А там какое-то невиданное царство, которое и заметить издали никак нельзя было. Все в царстве оказалось из серебра. И деревья, и плоды на них, и трава, и озера. Посреди царства стоял дворец, тоже весь серебряный. У ворот его были прикованы на серебряных цепях страшные змеи. Но Радигаст приметил колодец с серебряным ковшиком. Зачерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. А там всякие дива, множество комнат. В одной самоцветные камни, смарагды да яхонты. В другой ткани... парча да паволоки, в третьей — красные девицы, да нагие срамницы, с лютнями, цимбалами, только лица платками закрыты, а остальное — все открыто. А хуже всего — столы со всякими явствами, приборами, а на вертеле тут же мясо поджаривается. Да бочка с хмельным стоит. Тут же девы сладкими голосами песню запели, как будто хрустальные колокольчики зазвенели, услаждая слух. Добежали туры в осеннее море, да спускались туры в море по брюху, забивали туры морду по уши, доставали туры ключевой воды, а напившись туры в море поплыли. Переплывши туры океан море, переплывали туры на буян остров. Там встречала их родная матушка, молодая турица золоторогая. Золоторогая, да водношерстная. Дид и Курент, знамо дело, сразу вознамерились в Серебряном царстве остаться. Да только тут нашелся Радигаст. Кликнул он снова Верлиоку. «Ну-ка, дядька, глянь подалее. Что видишь еще, может быть?» И точно, увидел Верлиока. Там, на самом краю мира, куда и солнце с луной не заглядывают, только одни звезды частые светят, стоит всем дальний город, а в нем девица краса живая. Одетая или ногая? Одетая, кажись, но так, что кажется ногой. Лицо словно солнце, ягодицы маковицы, перси. Ну, то уж верно припегала. Настоящая дочь медного лба. Вишь, проклятый, как такую красу далеко упрятал. То известие здорово Дида с Курентом взволновало. Вдруг стали немилы им сладкоголосые красные девы Серебряного царства.